хочется идти. Я так устал. Но сколько мне еще пройти? И сколько сил и вдохновенья еще отдам я за мечту? Сюда опять идет веселье, но сердце чувствует беду. Знаешь, он умирает, уже закончен его век. Но огонь звезды не сгорает, пока в наших глазах горит его свет. Горит его свет.